«Не заинтересован», — просто фыркнул старик и сплюнул. «Эй, а кто это?» — спросил Пухля, что сейчас пришел сюда вместе с вечно спорящими Донни и Терой. Нил тут же улыбнулся лучезарной улыбкой к новоприбывшим. «Кто из вас хочет стать вождем деревн?» «Я-я-я-я-я-я-я-я-я». Уже второй раз его речь прервали, только на этот раз криком Донни. Донни тут же бросился к склонившемуся Нилу. «Ты выберешь класс?» «Выберу», — сказал Донни, почти что истекая слюной. Рэндидли и старик обменялись взглядами. «Ты знаешь что-нибудь о вариантах классов, что у нас будут?» — спросил тихим голосом старик. Рэндидли покачал головой. Они оба уставились на Донни. Поскольку Рэндидли уже позволил ему первым иметь дело с людьми, он не увидел причины останавливать его от становления вождем деревни. Хоть Нил так нахваливал эти классы, но мутный способ, которым он почти явно отказался указывать на способы получения лучших классов, сделал Рэндидли очень скептически настроенным. И если это действительно окажется хорошей вещью, то убить еще одного редкого моба не будет проблемой, ведь он уже нашел одного. Нил взмахнул рукой, и вдруг все смогли увидеть гигантский парящий в воздухе экран. На нем было три варианта. 1. Лакей. 2. Рыцарь. 3. Чернорабочий. Первый выбор — это, начал объяснять Нил, но Донни махнул рукой, игнорируя его. «Нет нужды», — властно сказал он. «Я выбираю второй вариант. Я — закатный рыцарь». «Нет, стой, рыцарь сумрака». Рэндидли было трудно подавить улыбку от первого и третьего варианта. Но он подумал, как здорово получилось, что случайный класс оказался таким официальным и звучащим по-игровому, как и весь остальной мир. Он надеялся, что повышение уровня даст им большее представление о том, что может предоставить собой класс. Тотчас из руки Нила к Донни полетели золотые пылинки, и группа стала наблюдать, как в руках Донни появились короткий меч и щит. Ухмыляясь от уха до уха, Донни начал махать им, но с самого начала он недооценил его вес, и тот упал на его лицо. «Что тебе дал класс?» — спросила Тера. В ее голосе отчетливо слышалась зависть. Даже сидя на своей заднице с лицом покрытым грязью, Донни светился от счастья. Он махнул рукой на Нила. «Покажи им то же самое уведомление, что ты показал мне, чтобы они могли стоять и восторгаться моим великолепием». Пожав плечами, Нил подчинился. Рэндидли внимательно рассматривал уведомление. «Поздравляем! Вы получили класс рыцарь. Вы изучили навык верховая езда ур-1. Вы изучили навык бросок чести ур-1. Вы изучили навык стойкая защита ур-1. Вы можете изучить 7 дополнительных навыков к вышеперечисленным и уже имеющимся у вас. Навыки могут быть забыты, чтобы изучить новые навыки, плюс 12 к здоровью за уровень, плюс 1 к мане за уровень, плюс 7 к запасу сил за уровень, плюс 2 к живучести, выносливости или силе за уровень. Эти 2 очка могут быть распределены только между этими тремя характеристиками, плюс 1 к сопротивлению за уровень». Старик проморгался, помотал головой и посмотрел на Рэндидли. «От этих чисел мои глаза намокли. Насколько они хороши? Похоже, это чертовски много». Рэндидли медленно кивнул. «Как только он завершит путь новичка, то тоже получит бонус, и это уже станет 16 здоровья, 3 маны и 9 запаса сил, плюс 4 очка характеристик за уровень, 2 между живучестью, выносливостью или силой, 1 к сопротивлению, 1 стат свободный». Трудно определить, насколько это большие характеристики, но все это дополнительное здоровье и запас сил будет складываться. Это сделает многое для его выживания. После 15 уровня по здоровью и запасу сил он будет сравним со мной, и это даже не учитывая бонусы, которые он вложит в живучесть и выносливость. Так все-таки реально трудно сказать, насколько они полезны, нахмурившись, кивнул старик. «Ну, а я пока попробую прокачивать уровни навыков и позже пересмотрю вопрос. Вам следует поспешить», — сказал Нил, улыбчиво смотря на Рэндидли и старика. «Помните, защита зоны новичков будет снята через 7 дней, и появятся более сильные монстры. Вам следует выбрать свой класс, и немедленно». Когда Нил увидел, что ни один из этой пары реально не задумался изменить свое решение, то повернулся обратно к Донни, с улыбкой в придачу. «Итак, где ты хочешь разместить свою деревню?» Глава 24. Поскольку Нил нехотя признал, что деревня займет прилично много места и окажет неизвестное влияние на предыдущий ландшафт в пределах своей территории, Донни гордо отмаршировал где-то полкилометра от их первоначального места возле хижины. Рэндидли и старик заинтересованно пошли за ним. Когда Донни наконец-то указал место, вспыхнул ослепительный свет, что в мгновение лишил их зрения. Действуя чисто на инстинктах, отработанных за месяцы непрестанной борьбы, Рендидли припал к земле и вытащил копье, настораживая при этом все свои чувства. Но когда атаки не последовало, а свет после нескольких секунд поблек, его взору открылась поляна с несколькими зданиями. Вероятно, самая странная черта – это столб света, возвышающийся из центра деревни. Но когда Рендидли увидел появившееся перед ним уведомление, его лицо помрачнело, и, судя по лицам остальных, они тоже его увидели. «Поздравляем! Недалеко от вашего местоположения была основана деревня новичков. Там был установлен столб света, который останется на 7 дней, чтобы его было удобно и легко обнаружить. Благодаря созданию деревни новичков стартовая защита окружающей местности будет рассеяна ровно через 7 дней. В тот момент начнут появляться монстры ур-20 и выше. Рекомендуется прийти как можно скорее в деревню новичков и приобрести там класс. Но, похоже, подтекст этого уведомления абсолютно не волновал Донни, а скорее наоборот, он смеялся. Ха-ха, потрясно. Из-за того, что я первый основал деревню новичков, я получаю дополнительные 500 очков души, что могу направить на ее улучшение. Я, мать твою, первый. Как офигенно. Очки души? Спросила Тера, посмотрев на Донни. Но он просто продолжил хохотать. Вместо него вперед шагнул Нил с соответствующей ласковой улыбкой. Да, очки души. Они используются для укрепления и улучшения деревни новичков. Помимо превращения других золотых монет в 500 очков души, деревня получает каждый раз очки души за поднятие уровня ее членов. И со временем деревня новичков также может расширяться, предоставляя лучшие преимущества для людей, избравших класс в этом месте. Сколько их потребуется, чтобы улучшить деревню новичков и сделать из нее? Рендидли на миг заколебался, а затем доверился своему нутру. Деревню курсантов. 10000 очков души. Нил одарил Рендидли странным взглядом. В нем что-то было. Нет, не страх, но чуть ли не раздражение. Но потом вернулась привычная ласковая улыбка, более пушистая и ошеломляющая, чем когда-либо. Впрочем, деревня курсантов обладает возможностью позволить тебе переизбрать класс, чудовищно увеличив темп роста характеристик и навыков, получаемых при повышении уровня. Он в мгновение ока переходит на другую тему, пытаясь поколебать меня и втюрить мне класс. Ну, я подумаю об этом очень тщательно, подумал Рендидли, спокойно кивнул на свои мысли и отошел в сторону деревьев. Как бы невзначай, он посмотрел через плечо и сказал: «Теперь вы все должны отдохнуть и приготовиться. У меня есть подозрение, что скоро к нам заявится огромная толпа. Донни, тебе нужно будет решить, кого ты хочешь впустить к себе в деревню». И Рендидли ушел, желая немного перестраховаться на будущее. Почти что ровно через 3 часа Рендидли вернулся, приобретя немало полезного. Во-первых, уровень в навыке «Бег» и «Искатель пути», коих хватило на завершение пути владения копьями, наделив его 2 новыми навыками – замах и отклонение копьем. Замах был мощной техникой по площади, или иначе широкий взмах копьем, а отклонение копьем – это эффективное вращение копьем перед собой, что способно отбрасывать мелкие снаряды и уменьшать силу магических атак. От обоих навыков Рендидли был в восторге. Сначала из-за их полезности, но потом через возможность повышать уровни. Чем выше уровень навыка, тем труднее его улучшать, что стало особенно явным с момента ухода из подземелья. Да еще он пришел в то место, где монстры намного слабее его самого. Еще каких-то несколько минут назад, когда он исследовал природу и нашел мать Росомаху Ур-13, она смогла выдержать несколько атак Рендидли, но в итоге была убита без особых усилий. Пока Рендидли топал к хижине и рядом стоящему противному столбу света, он обдумывал ситуацию со своими путями. Он использовал все пути, полученные за прокачку навыков, и теперь у него осталось 2 похожих варианта. 0-1 включал в себя 0, но, по сути, они были одинаковы. Вместо того, чтобы думать о последствиях, Рендидли просто выбрал тот вариант с нулем. Истребитель монстров и 0-1. Но вложив лишь 1 очко, Рендидли смог закончить его. Поздравляем! Вы завершили путь истребителя монстров и плюс 1 очко характеристик. Иногда ваш путь запятнан кровью вставших против вас. Тут же Рендидли снова проверил экран путей, хоть сейчас и не было оп. И, конечно же, его ожидали. Истребитель монстров 203, наблюдатель 0. Похоже, истребитель монстров является еще одной цепочкой путей, а также более дешевой. Но что интересно, У него также появился путь-наблюдатель в дополнение к тому варианту с вопросительными знаками. Покачав головой, Рендидли вышел из леса и направился к хижине. Вторая категория вещей, которую он приобрел, это различные фрукты и овощи, найденные в дикой природе поблизости. Среди них не было чего-то крайне странного, но он нашел новые вариации орехов и грибов, которые, как он был абсолютно уверен, были ядовиты. Тем не менее их выращивание под влиянием кристаллов маны, хотелось бы надеяться, обернется новыми видами с интересными эффектами. В число найденных вещей входило большое количество красных и синих осколков энергии, которые он их нашел в окрестностях долины. Эти кристаллы часто охраняли до смеха слабые бесы и росомахи. Пока Рендидли продолжал думать, он вытащил найденную большую палку и начал кое-как обрабатывать землю возле своего первого поля, на котором шокирующим темпом уже начали стремительно расти вверх различные растения. Он хотел посадить все свои семена, чтобы они выросли как можно скорее. Немного тревожил тот факт, что в окружающих землях исчезли все гоблины, да и росомахи пошли на спад. Ящеры и бесы становились сильнее и в количестве, и в уровнях, что вынудило Рендидли опасаться больших групп. Но теперь он обратил внимание на окрестности, где ранее он покинул ту группку. В конце концов, или насколько можно сказать, он был самым сильным в пределах пары километров, и если честно, Рендидли смог свыкнуться с этим чувством. Но в то же время он никогда не забывал того, грань смерти, на которой он танцевал в подземелье, льстивую улыбку Нила и его хитрые намеки. Хмурясь, Рендидли посмотрел вверх, на столб света. Этот город новичков был не тем, на что он надеялся. Глава 25. В конечном счете, громкие голоса отвлекли Рендидли от фермерской деятельности, и он поднял свой нахмуренный взгляд. Пока плелся к деревне новичков, Рендидли использовал два ОП, полученных от уровней фермерства и манипуляций корнями, и вложил их в истребителя монстров 2. Поздравляем! Вы завершили путь истребителя монстров 2. Плюс 2 к очкам характеристик, плюс 1 к здоровью, мане и запасу сил. Иногда ваш путь запятнан кровью вставших против вас, но вы не имеете права раздумывать. Фыркнув на крошечный прирост, Рендидли закинул очки в ловкость и пошел прямо к источнику волнения. К удивлению Рендидли, пришедших на столб света людей, что желали заполучить класс, оказалось не так и много. Но, пожалуй, при этом он недооценил и переоценил человечество. Во-первых, недооценил, какие же они на самом деле стадные животные. Если была большая группа, то было бы достаточно отправить сюда небольшой отряд, чтобы разузнать про все. Во-вторых, переоценил способность человечества справляться с огромными изменениями их положения и признавать значимость насколько необходимой вещи, как класс, или, как минимум, их потенциал. На окраинах стояло несколько тощих и окровавленных людей, что смотрели на все с осторожностью. По всей вероятности, это волки-одиночки, которые ранее убивали монстров, а сейчас пришли сюда в поисках большей силы. Но не они были источником голдежа. Вообще-то деревню новичков не можно называть деревней, она была просто большим зданием, что выглядело как трактир, а рядом со зданием возвышалась статуя. Слегка неожиданный поворот, но статуя изображала Донни с мечом и щитом в руках. При этом он выглядел более зрелым и эффектным, нежели в реальной жизни. Перед статуей стоял Донни и смотрел на высокого мускулистого темнокожего человека. У мужчины, так уж случилось, на спине висела штурмовая винтовка. «Я просто говорю, чего ты ожидаешь?» Пожимая плечами, сказал мужчина. «Конечно, сынок, ты сделал очень замечательную вещь. И нам всем очень любопытно, что это за класс такой, и что он значит для мира. Но разве ты не осознаешь опасность, если через неделю придут большие и сильные монстры, ты, убьем их на раз-два. Сперва я подниму уровень и затем расправлюсь с ними. А если ты хочешь получить класс в моей деревне, тебе нужно заранее согласиться, что я твой босс. Это все, что я хотел сказать», — напыщенно добавил Донни, продолжая смотреть на мужчину. «Послушай, дитя», — произнес мужчина, наконец теряя свое терпение и делая шаг вперед. «Я пытался быть вежливым, и я понимаю, что за последние несколько дней случилось много чего, поэтому на некоторые вещи я готов закрыть глаза, но не будь безрассудным. Полицейский департамент Шилтона контролирует ситуацию внутри города. Теперь мы ищем способы защитить граждан, а судя по всему, получение класса является довольно эффективным. Поэтому, я спрошу тебя вновь, позволишь ли ты мне увидеть этот класс без всяких твоих тупых ФФ, «Ты вернешься?» Донни просто отвернулся. Кряхтя от злости, мускулистый мужчина развернулся и ушел. Несколько особенно нелюдимых одиноких волков на окраине деревни поспешили к нему и заговорили с ним, когда тот начал уходить. «Он прав в одном», — пробормотал старик, что тихо подошел к Рындидли. «Они точно вернутся, в особенности, когда пройдет 7 дней». Рындидли хмыкнул и осторожно посмотрел на остальных одиночек. В частности, был один, что бросился ему в глаза, а когда Рындидли осмотрел его, тот пошел к Донни с неброской улыбкой на лице. Он был тощий, почти как скелет, с сальными рыжими волосами. Судя по его рубашке, он работал в сети фастфуда, прежде чем система изменила мир. «Простите за беспокойство, но ты тот парень, что основал первую деревню новичков». Его голос оказался звонким и гнусавым, но Донни явно покраснел из-за его внимания. «Ха-ха-ха, да, это я. Я ищу способных подчиненных для решения некоторых незначительных вопросов. Если считаешь, что у тебя есть все нужные для этого», — усмехнулся Донни. Засаленный мужчина одарил его банальной улыбкой. «Ох, я сделаю все, если это значит работать вместе с вами, босс». Хлопая его по спине и радостно смеясь, Донни повел мужчину к Нилу. Когда он пошел с ним, несколько сомнительных на вид мужчины, стоявшие за пределами поляны, обменялись взглядами, а затем прилетели вслед за ним к центральному зданию. У Рындидли было странное предчувствие касательно этой группы, но пока он не принял этого внимания. Вместо этого, он повернулся к старику. Он хотел что-то спросить, но потом передумал и спросил другое. «Как тебя зовут, Сэм?» – кратко ответил старик. Рындидли кивнул. «Что планируешь теперь делать, Сэм? Выбрать класс или подождать? Я не смогу дать никаких рекомендаций, будут ли преимущества от ожидания, и стоит ли оно того». Сэм хмыкнул, а затем сплюнул в сторону. «В любом случае, прямо сейчас я могу позволить себе не спешить. Подниму уровни навыков. Посмотрю окружающую территорию. Эти полицейские вернутся, и, честно говоря, нам это может понадобиться. В таких условиях определенный тип человека процветает и создает больше трудностей для остальных». Мысленно Рындидли вспомнил тех трех в капюшонах из грузовика Сэма. «Ты просто пустишь все на самотек?» – спросил Сэм, вильнув головой в сторону стада голодных и жестоко выглядевших мужчин, шляющихся вокруг Донни. Рындидли пожал плечами. «Он занимается ими, поэтому мне не нужно париться. Если он не справится, найду кого-то еще». Сэм долго смотрел на Рындидли. «Некоторые скажут, что это очень холодная и жестокая точка зрения, все же», — сказал Сэм. Рындидли снова пожал плечами. «Некоторым людям приветствуется не принимать такого». Когда опустилась ночь, Рындидли начал двигаться. Пускай он и не обязательно был расслаблен рядом с другими, но обычные люди, что просто сидели и отдыхали все время, заставили Рындидли прекратить отчаянные тренировки. Но такое закончится сегодня ночью. В одной руке Рындидли было копье, которым он взмахивал при помощи навыка отклонения копьем, а другая рука била дерево тяжелым ударом. Его глаза постоянно обострялись навыком глазами фантомного копья. Во время всего этого процесса из-за его высокого уровня медитации, он продолжал еще и поддерживать состояние медитации, чем увеличивал скорость регенерации запаса сил на 26%. Между тем Рындидли поочередно использовал тайную сферу и ударманы. Их снаряды он выстреливал высоко в небо, чтобы свести шум к минимуму. Когда его мана или запас сил падали к минимуму, он приостанавливался и отрабатывал движения, которым его обучил Шал, что показывал движения истинного копьеносца. Пока Рындидли тренировался, то размышлял, нужно ли накапливать навыки и ждать класса, который бы стоил того. Конечно, в лучшем случае он стал бы получать очки из своего большого списка навыков, пока он достигает высокого уровня. И это даст ему неоспоримое преимущество, когда дело дойдет до боя с кем-то подобного ему уровня. Но что насчет людей, которые качают уровни, пока он развивает свои основные навыки? На самом деле все это зависит от того, на какой RPG-игре базировалась система и насколько высок порог уровня. Время, проведенное с Шалом, привело к куда большим вопросам, чем ответам. Судя по различию результатов, у Шала были более высокие физические характеристики, чем у нынешнего Рындидли, особенно ловкость и живучесть. Это был мужчина, внушающий трепет своей быстротой копья и тем, насколько быстро он направлялся от серьезных ранений. Но такое также могло и усугубиться существованием различия в уровнях навыков. Его текущий UR-38 во владении копьями даже и рядом не стоял с изяществом копья Шала. И это явно не то, что связано с уровнем класса. Вздыхая, Рэндидли переключился с отклонения копьем на практикование замаха. Ему было смехотворно легко напрягать себя всю ночь, тщательно изучая эти разные движения и улучшая их. Теперь для Рэндидли стало очевидно, не просто знания и потенциал повышают уровни навыков. На рост уровней навыков влияют также способности. В нем же было и то, и другое. И он тренировался в кое-каких навыках копья, чем заставлял их расти не по дням, а по часам. За час до рассвета глаза Рэндидли распахнулись. Он получил один уровень в щите маны, два в тайной сфере, один в манипуляции корнями, один в медитации, два в глазах фантомного копья, три в тяжелом ударе, один в физической подготовке, четыре в отклонении копьем и шесть в замахе. Но Рэндидли просто отложил эти оп на потом и встал, из-под лобья вглядываясь в темноту. Монстры идут, и их тьма. Глава 26. Рэндидли невозмутимо вытащил пару пустых баночек и, пока сидел медитируя, успел сварить три зелья маны. Кажется, монстры собираются на одном из удаленных хребтов, нависших над долиной. Рэндидли отметил про себя поспрашивать позже о стеклянных емкостях. Когда он закончил свою подготовку, то холодным взглядом осмотрелся по сторонам, но в итоге он повернул направо и бесшумно потопал в сторону деревни новичков. Похоже, именно она была главной целью монстров. Рэндидли верил в Сэма, он то не попадет в засаду. Касательно Донни он не был так уверен. Когда он прибыл в деревню, то заметил все еще догорающие остатки костра, несколько валяющихся вокруг него человек и множество разбросанных бутылок от пива. Рэндидли перешагнул эти тела и направился в главное здание. Среди опьянелых людей везде костра не было ни Донни, ни Теры, ни Пухли, ни рыжеволосого парня. Подойдя к главному зданию, Рэндидли увидел мирно посапывающего Пухлю, который, как ни в чем не бывало, спал, опершись спиной на дверь. Фыркнув на такого дозорного, Рэндидли подпрыгнул к ближайшему окну и, толчком открыв его, оказался в темной комнате. Сквозь темноту была хорошо видна пара переплетенных тел, и Рэндидли ощутил небольшое угрызение совести за то, что прервал их. Когда он без лишнего шума приземлился в комнате, то даже в потемках отчетливо увидел, как блеснула пара глаз, их взгляды пересеклись. Затем человек поднялся. Его исхудавшие конечности и рыжие волосы были хорошо видны даже в темноте. «Я хотел познакомиться с тобой, а тебе говорят много хорошо, ведь ты был тем, кто нашел и победил босса ради золотой монеты, ведь так, ты силен, Донни здесь лишь для прикрытия». Рэндидли проигнорировал мужчину и посмотрел на другую особь. Тера перекатилась на бок, зевая и промаргиваясь в темноте, хмуро посмотрела на мужчину. «Деклан, Чите, что у тебя за класс?» — спросил Рэндидли, вновь смотря на мужчину. Хоть тот и вызывал немного отвратное чувство, но его любопытство взяло свое. Рэндидли даже в такое позднее время смог увидеть проблеск пожелтевших зубов. «Видишь, вот почему ты мне нравишься, даже прежде чем я узнал тебя, что ты даруешь мне за эту мою осведомленность». Подумав немного, Рэндидли достал кинжал, найденный в голове гигантской змеи месяца назад. Даже сейчас, с навыком экипировать УР-15, он не может получить от него бонусы. А посему, такого хватит. Рэндидли щелкнул пальцами и лениво швырнул изогнутый кинжал, а мужчина перехватил его в воздухе. Потом он взял кинжал и провел его вдоль предплечья, начертив тонкую линию крови. А да идеально, тело мужчины содрогнулось. «Ха-ха-ха, мой класс – убийца, только плюс 3 к запасу сил за уровень, но я всякий раз краду темпы роста самой сильной жертвы, которую я убил с момента последнего поднятия уровня. Ха-ха-ха, какой забавный класс, верно, в некотором роде в этом есть смысл. Такой класс, безусловно, довольно универсальный, особенно если он сможет найти могущественных врагов. Хоть его не так волновал этот необычный класс, как по идее должен был, но Рэндидли пристально взглянул на мужчину и пробежался глазами по каждому сантиметру его тела, а затем прошел мимо. «Донни — это посредник. У меня нет времени на большую часть этих проблем. Я гастхаунд. И готовь кинжал, испытаешь его на монстрах, которых вскоре здесь будет полным-полно». Деклан засмеялся. Рэндидли покинул его и прошелся по комнатам, пока не нашел Донни. Он затряс его, чтобы разбудить. «Проснись и пой, вождь деревни», — зловеще произнес Рэндидли. «У нас гости». Поскольку пьяный сброд, что присягнулся называть Донни босом, поднялся сам, Рэндидли проскользнул мимо хижины в маленький лагерь, который Сэм разбил возле своего грузовика. На мгновение Рэндидли замедлил шаг и подумал, что кто бы ни были те личности, они будут спать в деревянном убежище, построенным Сэмом. Место, предоставлявшее наблюдателю наибольшую видимость, было кузовом грузовика, поэтому Рэн Дидли пошел туда. Когда он приблизился, то заметил в кузове движение, но сидевшая там была маленькая и укутанная в камуфляжный дождевик. Несколько секунд они рассматривали друг друга. Когда Рэн Дидли открыл рот, чтобы спросить за Сэма, женским и лиричным голосом заговорила эта личность. Выглядела, как фейерверк. «А, фейерверк, ты раньше вершил магию, верно?» — спросила девушка. Ее голос был некой смесью энергичности и тоски. «Моя вообще на такое не похожа. Как будто это самая естественная в мире вещь». Она вскинула руку, и из нее выстрелил вперед крошечный сгусток энергии, который, скользнув по траве, ударился об дерево с гулким звуком, оставив на нем небольшую отметку от ожога. Рэн Дидли наклонил голову на бок. «У тебя просто низкий уровень навыка. Как поднимешь его и свой интеллект, то заклинания станут сильнее и ярче». Фигура в капюшоне кивнула, как будто это была глубокую мудрость. «Я работаю над этим. Тебе нужен мистер Хосс?» В сомнениях предположив, что Сэм – это мистер Хосс, Рэн Дидли кивнул. Фигура спрыгнула вниз с грузовика и ушла, оставляя Рэн Дидли удивляться этой замаскированной девушкой. Она точно выглядит как подросток. Может, ей 15, но почему она и те двое других продолжают скрываться? Сэм прибежал моментом позже. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, но Рэн Дидли мотнул головой. «Не сейчас, они приближаются. Не думаю, что Нил точно объяснил нам все правила деревни новичков». Глава 27. Несколько часов спустя Деклан выковыривал из-под ногтей застывшую кровь, ожидая, когда его руки перестанут дрожать. Тера, съежившись, сидела подле него с пустыми и расфокусированными глазами. Ее окровавленные кинжалы лежали рядом с ней на земле. Хоть она была милашкой, Деклан уже устал от ее малоубедительной храбрости и легковозбудимой личности. Тем не менее, если он будет вынужден каждый день просыпаться ради орды монстров, ему определенно нужен кто-то для выплескивания нервов. Восторженно посмотрев на свой статус, Деклан не то чтобы возражал этому. Деклан Хайт, класс, убийца, уровень, 7, здоровье, регенерация за час, 9.80, 44, мана, регенерация за час, 22.33, 8.5, запас сил, регенерация за минуту, 14.50, 16, живучесть, 11, выносливость, 4, сила, 9, ловкость, 18, восприятие, 7, реакция, 9, сопротивление, 5, сила воли, 2, интеллект, 3, мудрость, 6, контроль, 7, фокус, 3, навыки, тихий шаг УР-5, резкий удар УР-7, владение кинжалами УР-5, удар в спину УР-12, ложный удар УР-1, владение парным оружием УР-4. Большую часть очков характеристик он вложил в ловкость, и это позволило ему свободно двигаться среди трех десятков или около того росомах, которые толпой вытекали из лесной рощи к деревне новичков. В прошлый день 11 человек получили классы, и те люди в большинстве случаев получили очень банальные классы, такие как Минитмен, ПП, американское ополчение в 1770 году, или подчиненный бандит. Все же они все собрались, нервничая и предвкушая получение класса в надежде усилить себя. Из этих 11 лишь Деклан и Донни кое-как справлялись, оставаясь рядом друг с другом. Насколько сильно этот гаденыш раздражал всех, настолько хорошо он стопорил врагов своим щитом и сдерживал атаки нескольких монстров одновременно. Пара других людей, что получили классы, потерпели поражение и начали спешно покидать поле боя. Но росомахи быстро поломали и многие выпотрошили. Деклан тоже как раз подумывал свалить втихаря, как тот гастхаунд пришел из-за холмов. Махнув рукой, он запустил сгусток энергии, что точно ударил нескольких росомах в бок. Этот парень двигался как призрак, что еще больше удручало его. Копье гастхаунда рубило все впереди него, оставляя позади только мертвые тела. Он зачистил основную часть сил монстров, а затем покинул их, чтобы они добили оставшихся. К тому моменту только 6 из 11 людей с классами все еще дышали. Добив остатки, Деклан направился в лес, интересуясь, откуда пришел гастхаунд. Увиденное им после вызвало у человека с классом убийца чувство тошноты. Было похоже на то, что к ним прошло немного меньше половины общего количества нападающих. Остальных же задерживал гастхаунд. Множество безголовых, разорванных, сожженных, поколотых шипами тел укрывало земную поверхность. Некоторые из них выглядели так, будто на них расплескали кислоту, Большая часть таких тел исчезали у него на глазах, и вот теперь Деклан сидел, всеми силами пытаясь подавить охватывающее его волнение, едва сдерживая руки от дрожи. Гастхаунд говорил со стариком, с которым он частенько появлялся. В руках старика был кровавый топор. Они, похоже, говорили о том, как использовать тела Росомах для чего-то. «Я решилась», — сказала Тера, подняв на него взгляд. «Я пойду и получу класс. Даже если я бы смогла позже получить лучший класс, став сильнее, мне нужна сила прямо сейчас». Деклан чуть кивнул, пристально наблюдая за Гастхаундом. Когда Гастхаунд взмахнул рукой, из земли вылезли корни и начали медленно стаскивать тела Росомах в кучу. Его лицо расплылось в широкую ухмылку, и Деклан повернулся к Тере. «Хорошо, сделай это максимально скорее, и мы пойдем на охоту сразу после этого». Ее лицо просияло. «Правда, а может Пухля пойти тоже?» «Конечно, конечно, без разницы», — ответил Деклан, уже повернувшись обратно к Гастхаунду, который выглядел без каких-либо видимых повреждений. «Этот уровень силы, он сделает все, чтобы добиться такого же. Ты хочешь снять с них шкуру?» — нерешительно спросил Рендидли, смотря на впечатляющую кучу тел. А затем его глаза метнулись к дырам от копья, которые присутствовали в большей части шкур, и он почувствовал себя слегка виноватым. «Две причины – шкура и мясо», – кивнул Сэм. «Подозреваю, что мы сможем получить что-то похожее на навык кожевник, что будет очень пригодиться нам. А еще пища, которую мы прихватили с собой с города, начинает заканчиваться. Твои растения безопасны для еды?» «Ага, вероятно, первая партия будет готова уже сегодня вечером», – спокойно ответил Рендидли, хоть волосы на его затылке немного встали. Бросив взгляд через плечо, он увидел, что Деклан снова на него уставился. Решив игнорировать это, Рендидли повернулся назад, а тут на него смотрел Сэм с неловким выражением на лице. «Хаэм, тогда возможно ты сможешь прийти на ужин в мой, кахака, лагерь. Мы могли бы обсудить детали», — закончил Сэм с непривычной ему стеснительностью. Пожав плечами в знак подтверждения, Рендидли сменил тему. «Я примерно подсчитал количество росомах, пока сражался с ними. Было где-то 80 или 90. А сколько у тебя?» «Немало», — сморщился Сэм. «Далеко от твоего числа, просто некоторые отставшие. Может, десятка два. Удачно, что ты вовремя меня предупредил. Я смог создать достаточно ловушек, чтобы задержать их, пока махал топором». Рендидли ничего не сказал о многочисленных стрелах, торчащих из росомах в лагере Сэма. «Если правильно понимаю, их было около сотни. Просто теория, но подозреваю, что их было 110. Уставившись на него, глаза Сэма внезапно сверкнули, когда он уловил связь. «По 10 на каждого из 11 человек, получивших класс. Я уже спрашивал Нила, и он сказал, что мы вынуждены открывать правила сами, по ходу самого процесса. Но если ситуация ухудшится, или если придет больше людей, или если тебя тут не будет», — мрачно пробормотал Сэм. «Деревня, скорее всего, будет уничтожена, даже до того времени, как сдвинется с мертвой точки». «Ну», — начал Рендидли с неприятным блеском в глазах, — «надеюсь, большинство людей не станет бухать сразу же после получения класса. Если они поднимут уровень хотя бы несколько раз, и этого хватит для сражения с 10 росомахами, со всеми одновременно». Заявление Сэма повисло в воздухе, и они обменялись долгими взглядами. «Раз так, думаю, нам пора вернуться к работе, чтобы такого больше не повторилось», — твердо сказал Рендидли, поднимая правую руку и прикрывая ею лучи восходящего на горизонте солнца. Глава 28. В дополнение к 21 оп, что остались с предыдущего раза, он получил еще 2 уровня в замахе и 1 в манипуляции корнями. В итоге, после отражения большей части росомах в предрассветной битве, он имел 24 оп. Истребитель монстров 3 требовал лишь 6 оп, но когда он перешел к экрану путей, его взгляд притянули другие варианты. Он разблокировал путь тяжелого удара 0.20, что открылся ему на 20 уровней этого навыка. По его окончанию высока вероятность, что он получит новый навык. После небольшого сомнения он вложил необходимые 20 очков, тут же закончив его. Он получил 2 силы и 10 запаса сил, а также следом уведомления. «Поздравляем, вы завершили путь тяжелого удара. Плюс 1 ко всем характеристикам, плюс 20 к запасу сил. Вы изучили навык усиления УР-1. Вы изучили навык расчетный удар УР-1. Усиление УР-1. Стоимость 30 запаса сил. Наполняет любое физическое движение энергией и мощью, очень слабо увеличивает скорость и силу. Эффективность увеличивается по мере повышения уровня навыка. Расчетный удар Ур-1. Пассивно начинаете видеть слабости существ после битвы с ними. Их слабости становятся видны для вас. Попадание в эти уязвимые точки слегка увеличит наносимый урон. Эффективность увеличивается по мере повышения уровня навыка. Рен Дидли был очень доволен своим решением. Он не только получил немного силы и запасы сил, но и получил два навыка. Второй пассивный навык будет медленно улучшаться, особенно сейчас, когда он к корню истребляет большие группы врагов. Но Рен Дидли был куда более заинтересован в первом навыке, что позволял ему усилить любое движение. Он поэкспериментировал с ним несколько минут, усиливая удары и прыжки. Даже за несколько попыток он получил Ур-3 навыка. Пускай это усиление даже рядом не стояло с дополнительной силой от тяжелого удара, но этого было достаточно для получения преимущества. Рен Дидли ухмыльнулся и совместил этот навык со спешкой. Он был готов поспорить, что внезапное изменение скорости будет достаточным, чтобы оставить большинство встреченных ему врагов ошеломленными. Затем Рен Дидли вложил 6 оп, 2 из которых ему дали новые навыки, чтобы начать и завершить Истребитель монстров 3. Поздравляем! Вы завершили путь Истребитель монстров 3. Плюс 3 ко всем характеристикам, плюс 3 к здоровью, мане и запасу сил. Иногда ваш путь запятнан кровью, восставших против вас, но вы должны продолжать. Внезапно мелькнула одна мысль, и Рен Дидли повернулся, чтобы посмотрел на деревню новичков. Он увидел Деклана, Тёру и несколько других выживших, что вместе выбирались из леса, но Донни оставался позади них. Донни был довольно непредсказуем до сих пор, и это беспокоило Рен Дидли. Он в целом хотел, чтобы вся деревня процветала, а если точнее, то он хотел, чтобы они выросли, ведь так Рен Дидли сможет узнать больше о классах и деревнях. Поскольку сейчас Донни, судя по нему, не оценил ни подарок Рен Дидли, ни опасность мира, даже когда получил класс, пришло время изменить это. Пускай будет хлопотно взять Донни на охоту, но в перспективе это окажет положительное влияние. Этому ребенку нужно любой ценой выжить. Если честно, с тем приростом, который он по всей вероятности получил за прошлую ночь, и плюс несколько уровней сегодня, его здоровье должно быть достаточно высоким, чтобы уберечь его, если он не сделает ничего глупого. Пока он не делает ничего тупого. Вздыхая, Рен Дидли пошел к Донни, который стоял с Пухли. Ахаха, ну это, Донни говорил, но когда появился Рен Дидли, его глаза блеснули. Ах, вот, позволь Рен Дидли позаботиться об этом, я ухожу охотиться. Рен Дидли схватил его за грязную футболку, прежде чем он скрылся. Идеально, я как раз подумывал о том же. Давай поохотимся вместе несколько часиков. Когда Донни нерешительно кивнул, Рен Дидли повернулся к Пухле и спросил, что-то не так? Ох, я получил класс, и мой первый класс был квартирмейстером, ПП, в армии должностное лицо в полку, например офицер, отвечавший за выполнение различных хозяйственных работ. Прирост характеристик очень маленький, но я получил навык проницательность, что позволило мне интуитивно постигать вещи, основываясь на количестве имеющейся у меня информации. Поэтому я поинтересовался, имеет ли босс Донни идею о том, отследи всех с классом и опроси их, прервал его Рен Дидли. Разузнай их классы и прирост характеристик. Еще спроси их о странных навыках, которые они получили, и какие навыки качаются быстрее. Затем спроси о путях и навыках, полученных от них. Потом спроси об особых путях класса. Еще спроси о повадках врагов. Затем найди местную флору и фауну, что различаются от обычной после появления системы. Понял? Ступай, я поговорю с тобой позже. Рен Дидли развернулся на пятки и ушел, а Донни тащился позади него. Донни проколол мечом шею еще одной ящерицы, что боролась против опутавших ее корней и была совершенно безобидной. Слабый звон уведомил его, что он снова прокачал уровень. Донни открыл экран статуса. Донни Парк, класс, рыцарь, уровень, 6. Здоровье, регенерация за час, 100-122, 22-25. Мана, регенерация за час, 25-25, 3. Запас сил, регенерация за минуту, 11-70, 9. Живучесть, 6. Выносливость, 5. Сила, 15. Ловкость, 4. Восприятие, 5. Реакция, 4. Сопротивление, 11. Сила воли, 3. Интеллект, 2. Мудрость, 2. Контроль, 2. Фокус, 2. Навыки. Скрытность Ур-7, бег Ур-5, универсальная борьба Ур-3, владение дубинами УР-2, деревообработка УР-2, строительство УР-3, рабочая сила УР-5, тяжелый удар УР-3, ударманы УР-1, верховая езда УР-1, бросок чести УР-2, стойкая защита УР-5-1, владение мечом УР-3-2, владение щитами УР-6. Несмотря на то, что Рендидли сказал ему поддерживать живучесть и выносливость высокими для выживаемости, Донни решил, что истинный лидер не нуждается в умении выдерживать урон. Он считал, что ему нужна сила, чтобы справляться с проблемами. Впрочем, такой вид охоты не был очень удовлетворительным для Донни, как и для Рендидли. Ранее Рендидли спросил, какую охоту он предпочтет, легкую или тяжелую. Донни естественно выбрал легкую, и после его выбора последовали скучные 45 минут. Взглянув на свою двухзначную силу, Донни поднял щит и слегка ударил им об ближайшее дерево, наслаждаясь его тряской. Он повернулся посмотреть на Рендидли, который, как всегда, находился в постоянном движении. Независимо от того, практиковался ли он с копьем, смешивал странные химикаты, выстреливал заклинания или бил деревья, он всегда поддерживал постоянно движение. Донни слегка про себя волновался о психическом здоровье Рендидли, но был рад, что у него такой преданный подчиненный. Но когда прошлой ночью Рендидли мелькал перед глазами Донни, промокший в крови и двигающийся как ветер, он не мог не задрожать. Мотнув головой, Донни сказал: «Я, Каха, передумал. Это слишком легко. Можно сделать как-то быстрее, может тяжелый метод?» Рендидли остановился и повернулся к Донни. Его взгляд был безмятежным. «Пожалуй, но как только ты выберешь тяжелый путь, то не сможешь остановиться на полпути. На это может уйти несколько часов». «Ха, все нормально», — сказал Донни, почесывая затылок. «Чем дольше я вдали от жуткого парня деревни, тем лучше». Рендидли слегка улыбнулся Донни. «Нила, я тоже нахожу его очень жутким. Следуй за мной». Рендидли почти исчез, хотя секунду назад он был прямо перед Донни. Донни поспешил сквозь кусты, отталкивая их в стороны и ругаясь, пытаясь не отставать. «Ах, Рендидли, так почему ты помогаешь нам? Ты, похоже, уже сильный, и тебе не нужен класс». Как по волшебству, Рендидли вышел из-за дерева, слева от Донни, отчего тот подпрыгнул. «Как он? Я ищу моих друзей, но я не знаю, где начать. Эта зона, как ее обозвало уведомление, слишком большая. Пытаться найти двух людей». Рендидли покачал головой. «Так, ты сдаешься?» — спросил Донни, раззявив рот. Рендидли одарил его острым взглядом. «Конечно нет, но если я не смогу найти их один, у меня есть несколько вариантов. Один из них — вырастить деревню, чтобы привлечь их. Другой — нанять людей для помощи в поисках». Рендидли заколебался, затем продолжил. «Или подождать достаточно долго, чтобы население сосредоточилось в больших городах, а затем поискать их там. В конце концов, механизм деревни новичков заставит собрать людей вокруг территории, в которой они смогут получить классы. Вот только слишком долгое ожидание беспокоит меня». Затем Рендидли моргнул, ухмыльнулся, развернулся и посмотрел глубоко в лес. «О, вот и первая партия. Давай же начнем тяжелый способ». Глава 29. «Ах, мой подручный, не должны ли мы?» «Нет, мы продолжим». «Ах, но у меня низкое здоровье и его регенерация. Я говорил тебе вложиться в живучесть, не так ли? Когда поднимешь уровень, так и сделай. Тебе нужна регенерация. Ну, хотя бы на время. Идиот, ты пнул меня. Так ты никак не продвинешься. Подними щит, к нам подходят бесы. А-а-а-а, они швыряют огонь. В случае чего твой класс сдает тебе сопротивление, что должно ослабить эффект их магии. А-а-а-а-а, чего вполне достаточно, чтобы выжить. Не беспокойся, еще 10 секунд и я вмешаюсь». «Что, ты все еще просто стоишь в сторонке? А как еще ты научишься защищать себя?» «Аккуратно, они целятся в твои ноги. А-а-а-а-а-а». «С натяжкой, но ты прошел. Ты выжил за те 10 секунд, но после сразу же вырубился. Выпей, и мы продолжим». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- ведь трудность, пускай твоя эффективность ни в какие ворота не лезет, да и твое отношение едва ли заслуживает комплиментов. Погнали тогда дальше. Поставь меня вниз. О, отлично. Вот здесь большая группа. Аккуратней с укусами ящеров, их зубы очень остры. ХМ, может, нам стоит собрать немного зубов и отнести их Сэму? Неужто ты хочешь убить меня? Разумеется, нет. Но позволь задать тебе вопрос. Дима, он укусил меня. Ты хочешь быть рыцарем? Я прав? закатным рыцарем, чтобы получить силу, стать вождем деревни и вести нас? Ха-ха-ха, умри, гребаное дерьмо. С твоей-то силой ты не годишься ни на что, кроме обороны. Ты как черепаха. Даже сейчас ты способен лишь отбросить их щитом и терпеливо дожидаться моей помощи. Да потому что, ты бы притащил сюда 20 штук одновременно. Но ты не отрицаешь, что они слабы. У них нет ни оружия, ни навыков. Обычный корм. Тем не менее ты с трудом борешься. Вот этого ты хочешь? Бороться против них вечно? Ха-ха-ха-ха-ха. А я вот что хочу сказать. Мы тесно зависим друг от друга. У меня есть сила, но нет никаких способностей или готовности иметь дело с людьми. Прямо сейчас у тебя ничтожная сила, но ты можешь справляться с людьми. Хотя справляться это, наверное, слишком сильно сказано, но даже так, черт, как же больно. Но такое было только в старом мире. Когда полицейский из города вернется, он больше не отступит после того, как ты отказал ему таким наглым способом. Он загонит тебя в угол своей силой. Будь уверен, он вернется в поисках того, что ему нужно. А что, как вождь деревни, будешь делать ты? Черт, что ты будешь делать? Что ты будешь делать, Донни? Будь ты проклят, что ты будешь делать? Если придется, я буду сражаться. Я буду пристально следить за его пушкой. Я буду отвергать его столько, пока он не согласится называть меня своим боссом. За исключением той части с боссом. Хорошо, но ты все еще слишком слаб, чтобы я поверил тебе. Я убью большую часть ящеров, но оставшиеся 5 будут на тебе. Как прикончишь их, продолжим немедленно. Ха-ха-ха-ха, это реально необходимо? Ты думал все так легко, имею в виду обретение силы. Ты должен немало пропотеть за каждую ее крупицу. Бейрер, не волнуйся ты так, тот Деклан кажется очень многообещающим. Если умрешь ты, он просто станет вождем моей новой деревни новичков. Ха-ха, этот мудак, он выглядел достаточно харизматичным. Ты знал, что Тера спит с ним? Что? Да как он? И вот такое ты получаешь, когда позволяешь себе отвлечься. Сосредоточься ты уже, я притащил еще больше монстров. Хоть Донни и был уверен, что он сдохнет, он не мог отрицать того, что тренировка была эффективна. Донни Парк, класс, рыцарь, уровень 9, здоровье, регенерация за час, 100-217, 52-25, мана, регенерация за час, 25-45, 3, запас сил, регенерация за минуту, 11-120, 19, живучесть, 16, выносливость, 5, сила, 18, ловкость, 8, восприятие, 6, реакция, 5, сопротивление, 16, сила воли, 3, интеллект, 2, мудрость, 2, контроль, 2, фокус, 2, навыки, скрытность ур 7, бег ур 5, универсальная борьба ур 5, владение дубинами ур 2, деревообработка ур 2, строительство ур 3, рабочая сила ур 6, тяжелый удар ур 5, удар маны ур 1, верховая езда ур 1, бросок чести ур 2, стойкая защита ур 9, 1, владение мечом ур 5, 2, владение щитами ур 11, 3, удар щитом ур 3, 4, эгида ур 1. Долго смотря на свой экран статуса, Донни повернулся к Рендидли. «Какой у тебя уровень?» Рендидли прекратил отрабатывать удары копьем и повернулся к нему. «У меня нет уровня», – пожал он плечами. Тогда Донни посмотрел на него вытаращенными глазами. «Твоя сила?» Рендидли просто улыбнулся и сказал. «Навыки. А сейчас пошли обратно в деревню. Тебе нужно отдохнуть, прежде чем вернутся те люди из города». Глава 30. За эти 4 часа Рендидли ничего не получил, если не принимать во внимание глубокое удовлетворение за наконец-то полученное переживание той извращенной радости, что он принудил кого-то пройти через те мучения, которым подвергал его Шал столько долгих месяцев. Еще он очень приятно успокоил свои волнения, ведь Донни не оказался просто отморозком, а обладал кое-каким стержнем. Но если уж говорить на чистоту, настоящей наградой была великая радость, что он последовал стопами Шала, и, конечно же, немного уровней навыков. Он решил приложить больше усилий для увеличения полезности навыка манипуляция корнями. С этой целью для большей отдачи он распределил очки характеристик в контроль. По всей видимости, это оказало небольшое влияние на расход маны при использовании корней. Хоть Рендидли зашел в тупик, пытаясь сообразить, что же именно стало лучше. Или его контроль позволил использовать навык более эффективным способом, Или же повышение контроля вынудило более эффективно использовать ману. Он был вполне доволен двумя полученными уровнями навыков за эти 4 часа. Расчетный удар поднялся до 4 уровня, и Рен Дидли стал ощущать слабые места бесов и ящеров. Не то чтобы ему это было особо нужно. Кроме того, усиление увеличилось до 6 уровня, и Рен Дидли начал быстро понимать, что хоть затраты запаса сил на этот навык значительно ослабляли его в затяжных боях, но его потенциал был огромным. Он планировал использовать его во время совершения различных движений копья и работы ног, если он сможет овладеть им на полную силу. Но Рен Дидли знал, что настоящий способ вырасти заключался не в таких тренировках. С этой целью, передав хныкающего Донни в руки Пухли, Рен Дидли направился подальше от города на восток к тому месту, что когда-то было озером. Теперь здесь были лишь безлюдные холмы, уступающие место потрескавшемуся плато. Рен Дидли подозревал, что именно здесь должна быть граница безопасной зоны. Он не думал, что вся видимая ему карта действительно безопасная зона, лишь немного участков, в которых собиралось наибольшее количество людей, но за ними в этом обширном районе. Когда Рен Дидли достиг границы того участка, который карта обозначала как безопасный, он получил уровень в искателе путей и картографии. После пересечения границы карта окрасилась в красный цвет. Оскалившись, Рен Дидли шагнул дальше и начал медленно прокрадаться в неведомую территорию, вспоминая наработанные в подземелье повадки. С копьем в руке и постоянно активированными глазами фантомного копья, он сканировал окружающее пространство. И эта подготовка пришлась весьма кстати, потому что вскоре очень быстро и неожиданно появился первый враг. Это был комок шерсти и рычания, что напал со слепой зоны Рен Дидли. Рен Дидли резко развернулся, мгновенно активировал щит маны, но существо пробилось сквозь него за какую-то секунду. Глаза Рен Дидли сузились, и он почувствовал, как в голову прильнула кровь. Он ощущал только ликование. Да ведь так было всегда, разве нет? Его копье выстрелило вперед, используя одновременно тяжелый удар и фантомный выпад. Такую атаку почти невозможно разглядеть невооруженным взглядом, но черный комок просто обтек ее. Единственным признаком атаки стала вспышка света на его когтях. Активировав навык «Запутывающие корни», вверх ринулось большое количество громадных корней, чтобы перехватить это увертливое создание. Но оно отпрыгнуло в бок и, практически полностью сохранив импульс, снова бросилось вперед. Но на этот раз Рен Дидли был готов к такому. Когда существо скакнуло в сторону, Рен Дидли снова атаковал, кидая в монстра все, что было у него. Фантомный натиск, спешка, усиление. К слегка вышедшему из равновесия существу понеслось с десяток быстрых ударов, и хоть оно частично увернулось, но на теле существа осталось несколько глубоких ран. И хоть созданные корни крепко схватили его, но когда каст заклинания закончился, и мононаполняющие корни исчезла, они задеревенели. Когда существо получило ранение, Рен Дидли активировал манипуляцию корнями, заставив корни от предыдущего заклинания вырасти вперед и схлопнуться над существом. Как-то получилось, что Рен Дидли снова недооценил скорость существа, ведь когда корни должны были достичь этого создания, оно полоснуло ему горло. Только усиленная работа ног фантомного копья помогла Рен Дидли уклониться, и даже так на его плече остался длинный разрез, а здоровье упало на добрые 30%. Корни ударились об существо, отчего оно, казалось, пошатнулось, ведь было видно, что оно ставило упор скорее на скорости, чем на выносливости, то есть, чтобы иметь возможность предпринимать неожиданные атаки и крушить врагов. Существо зашипело от боли, поскольку от движения из ран, оставленных Рен Дидли у него на торсе, полилась кровь. Именно это и нужно было Рен Дидли. Пока его голова была повернута в бок, находясь всего в полуметре от скоростной машины смерти, Рен Дидли поднял руку и активировал тайную сферу. Он ощутил, как от силы взрыва сломался его палец, но когда рассеялся дым, этого, по-видимому, хватило, чтобы раздробить позвоночник этой хрени, наконец прикончив ее. Хоть у Рен Дидли осталось 60% здоровья, но было только 20% маны и 5% запаса сил. И когда два последних показателя закончатся, здоровье будет быстро поглощено странным существом наподобие этого. Он быстро подхватил тело, что весило всего лишь 35 килограмм, и маленькое ожерелье, упавшее после его смерти, и вернулся в тот регион, что не был отмечен красным. Облизывая губы, Рен Дидли не мог сдержать удивительные эмоции, что охватили его всего. Возбуждение от битвы на кону с жизнью. страх смерти, ответственность за странный город новичков, который он создал, нужда найти Эйса и Сидни, и медленно растущее беспокойство, поскольку не было легких путей их найти. Он уселся медитировать, отложив на время тело в сторону. Хоть бой был коротким, но прошел невероятно результативно. Мало того, что он слегка отточил грани, утраченные с приходом в обычный мир, он также получил уровень в физической подготовке, железной коже, запутывающих корнях, щите маны, уклонении, фантомном выпаде, работе ног фантомного копья, манипуляции корнями, тайной сфере, фантомном натиске и усилении. В конечном счете набралось 11 об за где-то 23 секунды. Лицо Рэндидли расплылось в ухмылке, но затем он сморщился. Да, это было хорошее улучшение своих навыков, но проблема заключалась в связанных с этим рисками. Он хотел продолжить идти и фармить эту зону, но, если он встретит двух за раз. Но затем, он вспомнил один из последних советов Шала, прямо перед успешной финальной атакой на босса. Копье может продвигаться только вперед, и посему копейщик должен крепко держаться за древко и поддерживать его, или он его потеряет и станет простым мужчиной. Вскоре после этого он, несомненно, умрет. Посмеиваясь про себя, Рэндидли посмотрел взволнованным взглядом на потрескавшееся плато, кишащее странными котоподобными существами. Глава 31. Во время сеанса восстановления он получил еще один уровень в медитации. Приятный сюрприз. Каждый уровень в этом навыке повышает эффективность его регенерации, особенно во время тренировок. Когда он встал, готовясь вновь отправиться на плато, у него заурчал желудок. Рэндидли раздраженно посмотрел на горизонт. Уже несколько часов за полдень, и он не удосужился перекусить после тренировки Донни, и не подумал о том, чтобы взять еду с собой. Его живот вновь заурчал. Ругаясь, Рэндидли отвернулся, сделав самому себе обещание, что вернется завтра. А на возвращение в лагерь по-прежнему было несколько причин. Первая – стать свидетелем решения Донни. Вторая – выполнить свою часть сделки. Если это окажется соревнованием в силе, Рэндидли пока не желал, чтобы деревня новичков оказалась в проигрыше. Если она вырастет во что-то полезное, что станет стартовой платформой для него, нужно, чтобы она пережила эти ранние схватки. Возвращаясь назад, Рэндидли открыл экран путей. Он уже вложил несколько очков в истребителя монстров 4, и текущее число ОП позволяло ему его закончить. Поздравляем! Вы завершили путь истребитель монстров 4. Плюс 4 очка характеристик, плюс 5 регенерация здоровья, регенерация маны и регенерация запаса сил. Иногда путь вперед ведет сквозь кровь и увечья. После просмотра уведомления глаза Рэндидли тут же заострились. Увеличение регенерации? Ладно, затраты на путь истребителя монстров становились все выше, но эти улучшения, хоть и немного, но он никогда раньше не получал регенерации. Заинтересовавшись, он влил остаток ОП в истребитель монстров В, подняв его до 7.25. После он вытащил дроп с монстра. Ожерелье. Он был просто обычным врагом УР-33, явно наравне с теми, с кем Рэндидли сталкивался в подземелье. Но его скорость настолько ошеломляющая, что он выглядел в разы мощнее, чем они. Впрочем, эта скорость компенсировалась относительно слабым телом. Одно прямое попадание заклинанием Рэндидли смогло убить его. Это было его слабое место. Интеллект Рэндидли увеличился с момента начала его странствий, но он все еще не был достаточно подавляющим, чтобы одним ударом убивать большинство монстров такого уровня, или вообще любого из них. Раздумывая об этом, Рэндидли осмотрел предмет. Ожерелье кота тени УР-20, Р, живучесть плюс 1, сила плюс 2, ловкость плюс 7. Рэндидли все еще находился в нескольких уровнях от возможности экипировать предмет и воспользоваться повышением характеристик. И даже такая возможность соблазняла его. Одно лишь усиление ловкости. Затем он сморщился и помотал головой. Рэндидли задался вопросом, как вообще можно получить предметы, которые можно применить во время сражений с монстрами. Качая головой, он побежал трусцой обратно, в деревню новичков. К счастью, было похоже, он успел прибыть прежде, чем что-либо случилось. Солнце все еще оставалось высоко в небе. Рэндидли прикинул, что сейчас где-то 16.00. Вскоре он пошел проверить свои растения. Он собрал созревшие и вновь посадил их, потом проверил второй ряд полей. После перешел на третье поле, где он начал сажать комбинации незнакомых растений возле друг друга. Пускай у него и не было большой надежды на нахождение рецептов для зелий, попробовать такое никогда не помешает. Жуя грецкие орехи, Рендидли рассматривал свой статус. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 206-262 плюс 6-109-25 плюс 9. Мана. Регенерация за час. 139-249-51-75. Запас сил. Регенерация за минуту. 105-233-39-5 плюс 3. Живучесть. 32 плюс 3. Выносливость. 27. Сила. 18. Ловкость. 42 плюс 3. Восприятие. 22. Реакция. 24. Сопротивление. 9. Сила воли. 52. Интеллект. 54. Мудрость. 30. Контроль. 31. Фокус. 17. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР 5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Ожерелье кота тени УР 20. Р. Заблокировано. Навыки. Бег УР 17. Физическая подготовка УР 25. Тихий шаг УР 19. Фермерство 20. Удар маны УР 28. Тяжелый удар УР 22. Сопротивление кислоте УР 22. Сопротивление ядам УР 14. Спринт УР 13. Железная кожа УР 25. Экипировать УР 16. Селекция растений УР 9. Медитация УР 27. Владение кинжалами УР 8. Запутывающие корни УР 28. Щит маны УР 23. Уклонение УР 26. Создание зелий УР 19. Анализ УР 24. Искатель пути 8. Картография УР 4. Владение копьями УР 38. Фантомный выпад УР 38. Сопротивление боли УР 11. Владение боем УР 27. Первая помощь УР 12. Блок УР 24. Работа ног фантомного. Копья УР 22. Глаза фантомного копья УР 16. Фантомный полушаг УР 4. Ментальная стойкость УР 8. Сопротивление проклятиям УР 3. Манипуляция корнями УР 24. Владение зеленым копьем УР 224. Тайная сфера УР 17. Спешка УР 10. Фантомный натиск УР 10. Замах УР 9. Отклонение копьем УР 5. Усиление УР 7. Расчетный удар УР 4. Рендидли понимал, он стал сильнее, и это было связано с множеством вещей. Когда дело доходило до путей, огромное количество навыков давало ему естественное преимущество перед большинством других. В этом он никогда не проиграет. Он всегда может качать эти навыки. И если отталкиваться от сказанного Шалом, он может забыть их, дабы изучить другие. Поэтому он задался вопросом, стоит ли тратить время на изучение кучи навыков и держать их на низком уровне. Вероятно, не будет ничего трудного поспрашивать, в частности Пухлю, как они получают их, и найти не слишком трудные в получении навыки. Вопрос просто состоял в том, стоит ли оно потраченного времени, и прямо сейчас он не был уверен в этом. Ведь прошло лишь 2 дня, как он вышел из подземелья. Еще одним большим плюсом оказался навык владения зеленым копьем. Оно качалось за счет повышения других навыков и путей. Каждые 5 уровней он получал 1 из 4 повторяющихся бонусов. 5 маны, 1 живучесть, 5 запаса силы, наконец, 2 свободных очка характеристик. Выходит, когда этот навык перевалил за 200, то за все его уровни он получил в сумме 10 живучести, 50 маны, 50 запаса силы и 20 свободных очков характеристик. Чаще всего характеристики уходили в интеллект, ловкость, а последнее время в контроль. Пускай и слегка, но Рендидли реально начал ценить то, что сотворил контроль с его манипуляцией корнями. Особенно это было видно после битвы с котом. Говоря о коте, Рендидли сделал мысленную пометку «не забыть отдать тело Сэму». Затем его разум вернулся к экрану статуса. Прямо сейчас его нынешняя прокачка делала его сильным, но его немного волновало то, что если он попытается сохранить все как есть, то в итоге это приведет к его крайней слабости. Он не может быть хорош во всем, и выбор того, на чем специализироваться. Качая головой, Рендидли позволил сделать себе редкий перерыв, откидываясь спиной на землю, ощущая тепло солнца и слушая шелест деревьев. Мужчины выкрикивали что-то из деревни новичков. Рендидли считал, что они тренируются в спаррингах, пытаясь сбросить стресс и справиться с новым определяющим фактором их жизни – силой класса. Рендидли услышал шаги, прежде чем к нему приблизились достаточно близко, но он даже не шелохнулся. Пухля сел перед ним, и было легко понять опасения, которые ощущал парень. «Говори», — сказал Рендидли. Пухля кивнул и молвил: «Как ты запрашивал и просил о что-нибудь неожиданное или интересное?» Могущественные классы, заколебался Пухля. Ну, нет, Донни лучший, но, я думаю, что Деклан мог бы быть даже лучше, если, что еще. На самом деле Рендидли ничего не имел в виду своей манерой речи, но он не мог возразить, что он точно не хотел выслушивать непримечательные подробности. Но в итоге, Пухля удивил его. По правде, да, я хотел поговорить о росте деревни новичков. Росте, переспросил Рендидли, принимая сидячее положение и поворачиваясь к собеседнику.